Томоко приводила себя в порядок очень долго. Больше всего времени заняла прическа. Все эти месяцы она совершенно перестала следить за волосами. Увидев в зеркале свое накрашенное лицо, Томоко вспомнила все давно забытые радости жизни. Ну, с чем сравнить самозабвенное наслаждение, которое испытываешь, изучая свое отражение в зеркале? Она совсем забыла это праздничное чувство. Горе с эгоистичным упорством гонит прочь любые удовольствия. Томоко долго не могла выбрать кимоно и оби, широкий пояс для кимоно. Наконец остановилась на лиловом кимоно, которое надевала в особо торжественных случаях. Повязала его парчевым поясом. Более роскошного наряда у нее просто не было. Масару, ждавший Томоко в машине, прямо ахнул, увидев, какая красавица у него жена. В фойе концертного зала все смотрели на Томоко. И это было необычайно приятно Масару. Томоко же казалось, что как бы хорошо она сегодня не выглядела, все равно этого недостаточно. Раньше такой успех доставил бы ей немало радости, и домой она вернулась бы вполне довольная собой. Томоко решила, что неудовлетворенность объясняется очень просто. Оказавшись в столь оживленном месте, она почувствовала, что ее душевная рана еще не зажила. На самом же деле, это вновь приняв иное обличье, давала себя знать давняя обида, когда Томоко мерещилось, что окружающие недостаточно выражают сочувствие постигшему ее горю. В антракте она с печальным видом, тут, безусловно, сказалось и действие музыки, прогуливалась по фойе. Ей встретился знакомый. Он сочувственно поклонился Томоко. Его соболезнующее выражение лица вполне соответствовало ее настроению. Знакомый представил своего спутника, какого-то молодого человека. Тот ничего не знал о горе Томоко и, как ни в чем не бывало, принялся разглагольствовать о том о сём, вставил несколько критических замечаний в адрес скрипача. «Вот невежа», — подумала Томоко, провожая взглядом блестящий пробор своего случайного собеседника, уже затерявшегося в толпе. «Ни слова не сказал в утешение. Не мог же он не заметить, как я печальна». Молодой человек был долговяз, и его голова торчала над публикой в фойе. Вот он остановился поболтать с какой-то женщиной. Виделся лишь верх ее прически. И Томоко увидела его смеющийся профиль и свесившуюся на лоб прядь волос. Она ощутила укол ревности. Неужели ей на самом деле хотелось услышать от незнакомца не выражение сочувствия, а какие-то совсем иные слова? Добродетельная душа Томоко содрогнулась при этой мысли. Да нет, такого просто не может быть. Она вполне довольна собственным мужем. «Хочешь пить?» — спросил подошедший Масару. Он тоже встретил кого-то из своих знакомых. «Вон, оранжат продают». Напротив люди потягивали через соломинки оранжевую жидкость из бутылочек. Томоко близоруко прищурилась и подозрительно осмотрела прилавок. Оранжаду ей вовсе не хотелось. Она вспомнила кладбище и фонтанчик, из которого запретила пить сыну. Опасность подстерегала не только к отцу. В этой оранжевой жидкости, наверное, кишмя кишели вредные микробы. Посещение концертного зала стало своего рода рубежом. Теперь Томоко охватила неудержимая жажда удовольствий. В потребности искать развлечения был даже какой-то привкус мстительности. Впрочем, к супружеской измене Томоко не тянуло. Она всюду ходила только с мужем и сама этого желала. Совесть ее была неспокойна. Мысли об умерших все время витали где-то рядом. Бывало, вернется она домой поздно, после приятно проведенного вечера, посмотрит на спящего Кацуо, которого уложила горничная, и сразу вспомнит еще два сонных личика. И начнутся самотерзания и угрызения. Можно было подумать, что Томоко так безудержно предается удовольствиям с одной единственной целью — вызвать эти приступы раскаяния. Масару нередко приходилось по делам фирмы приглашать иностранных гостей в ресторан. Теперь Томоко снова, как в прежние времена, стала сопровождать мужа на эти банкеты. Она с такой тщательностью выполняла свои светские обязанности, так старательно играла роль веселой хозяйки, что пленяла гостей жизнерадостностью еще больше, чем в старые времена. «Ты прям чудеса творишь», — удивлялся Масару. Оказывается, секрет светского общения — заранее настроить себя на то, что это спектакль, — объясняла ему Томок. «Когда я на самом деле получала удовольствие от всего этого, казалось, что я вареная какая-то, правда?» Выходные посвящались Кацуо. Вся семья отправлялась гулять то в зоопарк, то за город. Родители не могли не понимать, что ребенок, с которым так носится, непременно вырастет избалованным и капризным. Но закрывали глаза на эту опасность. Они пожертвовали бы чем угодно, только бы он был жив и здоров. Все педагогические премудрости казались им полной ерундой. Внезапная страсть жены менять наряды начинала внушать Масару тревогу. Он надеялся, что Томоко увлечется каким-нибудь более безобидным занятием. Но это было совершенно не в ее характере. Ей претила сама мысль о том, что можно всерьез чем-то заинтересоваться и забыть о своем горе. Погоня за удовольствиями — другое дело. Ею нельзя увлечься по-настоящему, наступает пресыщение. Томоко посещала новые выставки и спектакли, но ничто не привлекало ее внимания. Если Масару не мог ее сопровождать, она брала с собой бывших школьных подруг, тех, у кого много свободного времени. Одна из ее приятельниц сходила с ума по исполнительнице мужских партий в женском оперном театре. «Какая глупость!» — думала Томоко, выслушивая в ресторане излияние своей знакомой. Та осыпала певицу подарками. Рассказывала она об этом, в общем-то, невинном увлечении таинственным шепотом. Один раз Томоко побывала даже за кулисами. Певица, одетая в белый фрак, сидела, небрежно развалясь на забутонах, подушки для сидения. На стене уборной были развешаны какие-то испанские одеяния, в которых ей предстояло выходить на сцену во втором и третьем актах, а у двери толпились поклонницы знаменитости. Они все словно воды в рот набрали и только жадными глазами, затаив дыхание, следили за каждым жестом своего кумира. Томоко вообще не любила женскую оперу, потому что большинство актрис и слушательниц составляли старые девы. Правда, были и исключения из общего правила, вроде ее приятельницы, но уж актрисы-то, во всяком случае, почти все были девицами. Например, вот эта, нарядившаяся в белый мужской фрак. Ничего она от жизни хорошего не видела, зато и лишиться ничего не могла. Певица смотрелась в зеркало, водила по губам помадой, зажатой в тонких пальцах, старалась прикинуться мужчиной как можно убедительней. Видимо, она представляла себе мужчину точно так же, как ее стародевическая аудитория. И в этом было нечто большее, чем фантазирование. В этом чувствовалась работа коллективного воображения, то, что в рекламных буклетах называется «мечтой».